Ужин был накрыт на одного, из чего я заключил, что семья герцога в совместной трапезе не участвует. О том, что этот ужин именно для герцога, говорила посуда, золото и серебро, и небольшой дополнительный столик, заваленный кипами бумаг. Ужин намечался рабочим. Я чувствовал, что ожидание мое не будет долгим. Так оно и оказалось. Через некоторое время я услышал твердую поступь немаленького человека и торопливые шаги кого-то догоняющего. И проследите, чтобы мне доложили об этом незамедлительно. Только незваных гостей мне не хватало. Как прикажете, господин. С этими словами сопровождающий шустро удалился, прикрыв за собой тяжелую дверь, а герцог с шумным выдохом направился к своему месту. «Добрый вечер, герцог. Ожидаете кого-то?» В зале повисла абсолютная тишина. Я прекрасно слышал, как учащенно забилось сердце герцога, и буквально спиной ощутил яростный и недоуменный взгляд, которым он пытался проникнуть сквозь спинку моего кресла. Через несколько мгновений герцог еще раз шумно выдохнул и произнес с явным неудовольствием. «Похоже, мой последний приказ можно отменить. И давно вы в городе? Только сегодня. Ясно. Значит, решили начать прямо с меня? Разумеется. А разве есть смысл начинать с кого-то другого? В моем городе? И правда нет. Чего вы хотите? И кто вы все-таки такой? Шакал и вас заешь. Если не возражаете, я бы хотел сначала послушать вас. Вы ведь достаточно информированы о времени моего приезда, да и о многом другом. Простите, что оторвал вас от ужина, но, кажется, он и так намечался рабочим». Поняв мой намек правильно, герцог еще раз шумно выдохнул и все-таки сел на свое место. Я наконец получил возможность его рассмотреть. Выше среднего роста, ширококосный грузный мужчина, еще вполне в неплохой форме. Его голова и правда была лысой, а лицо покрывали глубокие шрамы. В сочетании с не менее глубокими морщинами и рыжеватой бородой это создавало скорее пиратский облик. «Выпейте». В голосе герцога звучали ворчливые нотки, однако в них можно было даже расслышать оттенки гостеприимства. «Нет, спасибо. Я знаю, что вы не любите алкоголя. У меня есть неплохой гранатовый сок. Только сегодня гранаты с рынка доставили. Апа, это ж нехило он про меня копал, если знает такие подробности. Из кого он их вытряс и как? Я догадывался, что он знает о моем существовании, но чтобы так». Мое лицо скрывал капюшон и отводящий взгляд заклинания. Тем не менее я порадовался, что умею выслушивать разные новости с каменным лицом. Мало ли какие козыри припас этот очаровашка. Приятно чувствовать себя достойным внимания такой выдающейся персоны. Многие на это всю жизнь тратят. Не прибедняйтесь, уж кого нельзя назвать любителем внимания, так это вас. Это, кстати, ваша вторая отличительная черта, кроме нелюбви к алкоголю. Кстати, а как у вас с серебром и чесноком? Чеснок люблю, к серебру равнодушен во всех смыслах, а какую именно черту вы имели в виду? Я все-таки не специалист, вы уж меня просветите. Незаметность. Так уж получилось, что мои люди обратили внимание на некоторые события, первое из которых – изменение поведения высших криминальных руководителей столицы, прекращение разборок вокруг мелкого рынка в районе ремесленников, очерчивание границ спорных территорий, притом без всякой крови, и так далее. У меня много людей в столице, и все, что они раскопали, так это то, что в течение нескольких дней главы группировок встречались между собой, притом не перекрестно, а с кем-то одним. Все указывало на мастера Андреаса, но ему одному такой фокус, как бескровное и, главное, непререкаемое объединение криминала столицы, не по силам, иначе он провернул бы его раньше, притом просто перебив конкурентов, что мигом породило бы новых, и так далее, как оно шло вот уже целые поколения. А так, ничего. Все попытки моих людей что-либо разузнать натыкались на пустоту. За таким важным событием обязательно кто-то должен стоять. Сами собой такие вещи не происходят, тем более просто так. Группа или один человек, не так важно, но всегда есть кто-то. Дальше, больше. После объединения криминала не произошло ничего заметного. Это меня насторожило намного больше, чем объединение. Зато через некоторое время новости приходят, откуда не ждали. Помирающий герцог Калзан начинает прыгать петушком. В день его странного и чудесного выздоровления его посещает некто. Описания этого некто нет, никакого, как будто прислуга глаза пропила. Странно, да, буквально через несколько дней в столице появляется новый аристократ, граф Салком Могущественный. Между прочим, первый человек, который получил хоть что-то от герцога Калзона. Я не имею в виду титул графа, До этого герцог не баловал подарками вообще никого и никогда, даже на коронацию родного брата он заявился с пустыми руками, чем, кстати, вызвал скандал больше того, если бы вообще не пришел. Вы знали об этом? Нет, продолжайте, пожалуйста, я весь внимание. Герцог явно был не прочь покрасоваться своей осведомленностью, чем стоило воспользоваться. В любом случае у этого человека стоило учиться и учиться. Продолжаю. Новоявленный граф с большими бумагами и большим мешком денег покидает столицу. Его сопровождает Шрам, самый крутой головорез в стране и известном мне зарубежье, правая рука мастера Андреаса. Кроме Шрама в карете еще пара ребят из его бригады, все с длинным послужным списком, и некто. Когда служанка заявляет, что не запомнила посетителя, я этому не верю. Служанки всех запоминают, особенно странных посетителей. Когда посетителя не запомнил ни один слуга в доме, я подозреваю заговор, запугивание или прямой приказ. А вот когда проезжающего на лошади человека не могут даже приблизительно описать мои люди, которые способны распознать голубя в стае, видев его один раз краем глаза во время подсматривания за шлюхами в дорогом борделе, я начинаю всерьез беспокоиться. Но я продолжу. Даже не будь вас там, наличие Шрама прямо связывало эти два совершенно беспрецедентных дела, а тут явно появилось главное действующее лицо. Так что в Фалане вас уже встречали мои люди. Поначалу все вроде шло логично, встреча с криминалом и поход к герцогу. А вот потом, скажите, зачем вы устроили этот розовый балаган? Я исполнил желание герцога. А что получили взамен? Мой собеседник даже подался вперед, было видно, что ответ на этот вопрос очень его волнует. Благодарность. Его искреннюю благодарность, не более того. Ну-ну, герцог недоверчиво покачал головой. После этого вы прямо средь бела дня берете 20 отборных мордоворотов и за большие деньги нанимаете опытного капитана, специализирующегося на маршруте Фалан, Гарвон. Кстати, как встреча с пиратами состоялась? Да, одним кораблем пиратов меньше. Продолжайте, пожалуйста. А дальше я все-таки буду спрашивать. Хотя вы и уезжали из столицы, приезжали в Фалан и уезжали из него без прикрытия, то уж ко мне прибыли прямо во дворец без единого шороха. Я так понимаю, это дань моей осведомленности, вы решили проявить осторожность. Ценю. Так кто вы все-таки такой и что вам надо? Я ответил на ваши вопросы. Более того, я прекрасно понимаю, что не в силах заставить отвечать вас. Звать стражу тоже бесполезно, как вы проникли, так и уйдете. О ваших возможностях я вообще не имею представления. Присмирить головорезов, поднять с постели чуть живого старика, что вы еще можете, заставить поцеловаться Колзона и Макинбора, прилюдно, в общественном сортире, ну тогда вы можете вообще все на свете, в том числе перевернуть горы и заставить птиц летать задом наперед, выщелкивая при этом государственный гимн. Похоже, мое сравнение очень понравилось герцогу, и он попытался взять реванш. Я представил себе летающий хор и присоединился к веселью Дардия. К сожалению, не все, хотя мои возможности весьма разнообразны. Представляться я пока не буду. Я успешно обходился без этого до сих пор и надеюсь продолжить и дальше в том же духе. К моим целям перейдем капельку позже, если вы не возражаете. Что же до моих действий? Я старался очень тщательно подбирать слова. Мой собеседник уже наверняка сделал правильный вывод из примера моих возможностей. Те, кто прибегал к моим услугам, не могли меня ослушаться. Как вы уже поняли, я помогаю людям, выполняю их самые заветные желания. Ути, какой я добренький, аж подозрительно. Разумеется, вас мучает вопрос, что я хочу и что получаю взамен. Взамен я получаю возможности. Пожалуй, так будет наиболее правильно выразиться. Я имею в виду не только возможность пользоваться связями или деньгами своих подопечных. Я говорю о тех возможностях, которые и позволяют мне излечивать старцев и превращать волков в ягнят. Думаю, что вы уже поняли, что богатство и власть меня не интересуют. Мой собеседник кивнул, и я продолжил. Вы также понимаете, что свои возможности я могу использовать по-разному, у людей разные желания, и есть много способов их воплотить, хороших и не очень. Решая чужие проблемы, я со временем смогу решить и свои, а они, увы, вне пределов этого мира, не, ну чисто ангел какой-то получается. Меня довольно мало беспокоит то, что творится у вас в стране, да и в мире в целом. Так получилось, что я случайно оказался у вас в стране. У меня есть много способов добиться своей цели, они, правда, все ведут к гибели, но герцогу об этом, как и о многом другом, знать не обязательно. Я белый и пушистый. Могу также добавить, что наши с вами основные интересы совпадают. Мне нужно совершенно спокойное поле для деятельности. Я мог бы спросить, чего хотите вы, но я это и так знаю. Порядка. Порядка, благополучия и стабильности на своей земле. Я прав, вы правы, я могу вам в этом помочь. Это посложнее, чем превратить официантку в принцессу, но вполне мне по силам, как многим. В первую очередь войсками, оружием и развязыванием рук. А почему вы тогда сразу не предлагаете сделать меня королем? Вопрос прозвучал с вызовом, я разозлил этого вояку, наступив на больную мозоль. А зачем вам становиться сейчас королем? Вам нужно укрепить одну границу и дать по морде распоясавшимся соседям. Это для начала. Если король начнет стягивать войска, то это непременно вызовет интерес других стран. Соседи с запада начнут прикидывать, а не воспользоваться ли ситуацией в своих интересах, а ваши восточные друзья начнут громко трубить в рог распоясавшимся агрессоре и звать на помощь всех остальных. А так, король услышал мольбы верного вассала и выслал ему необходимую помощь, не более того. Все равно переброска войск привлечет огромное внимание и вызовет упомянутые вами вопли в любом случае. Не вызовет, если будет воспринято всеми как вполне естественное положение вещей. Это что ж должно произойти, чтобы перераспределение регулярных войск стало естественным? Смена власти, например. Новые властители любят расставлять солдатиков на новый манер. Так-так, герцог хитро прищурился. И кто же будет этим новым властителем? Например, Калзан. Можно оставить и Антея, но Калзан мне кажется предпочтительнее. Все будут ждать его довольно скорой кончины и не станут предпринимать особых действий до этого момента. Подождут смуты и нового передела власти, во время которой попытаются отхватить себе кусок. Если вы придете к власти сразу, все подберутся и выпустят когти. Оно вам надо? Решите под шумок текущие проблемы. А что случится потом, мы с вами успеем обсудить. Складно излагаете. Весьма складно, вот только обходите ваш интерес. В добрых волшебников я не верю. Если вы так лихо можете организовать дворцовый переворот, то дело все-таки касается власти. А при переворотах льется всегда столько крови, что ваши добрые методы яйца выеденного не стоят. Чего вы хотите от меня, герцог? Я говорил абсолютно спокойным и ровным тоном. Мне совершенно безразлично, зальете вы эту землю кровью или будете выращивать на ней цветочки. Мне все равно, кто станет следующим королем и что он будет делать. Я не добрый волшебник, мне безразличны вы, ваш титул, площадь вашего королевства, ваши люди. Одним словом, все, о чем вы только сможете подумать. Приняв мою помощь, вы станете помогать мне создавать эдакий очаг благополучия. Как, мне опять-таки безразлично. А вот вам, нет. Закончив начатое, я исчезну из вашего мира, в этом моя цель. Я исчезну, а созданное мной останется. Что из этого получится, будет зависеть от вас. Кому оно достанется, тоже. Вы хотите поучаствовать? Герцог думал долго, очень долго. Он пытался найти выход из сложной ситуации, но понимал, что, не зная моих возможностей, предугадать моих дальнейших действий он не может. Он все-таки продолжил пытаться что-то из меня выудить. А как насчет придворного колдуна? Монопах Черный Гром в курсе ваших планов? Нет, но это лично мои проблемы, и без их решения я не потребую от вас каких-либо действий. В таком случае вам должно быть безразлично, соглашусь я или нет. А мне действительно безразлично. Я легко справлюсь и без вас, притом по тому же сценарию. Смена власти и прочая дребедень мне более чем по силам даже сейчас. Я пытаюсь провернуть это максимально без шума и крови, мне так больше нравится. А вот навести порядок в стране намного сложнее, я не отсюда и не знаю ваших проблем. Поэтому мне нужен кто-то, кто знает. Вы – наиболее компетентный кандидат. Я могу найти другого и затратить время и усилия на его подготовку. Но я не вижу, зачем мне это делать. Смена власти – прекрасная ширма для проведения большого ряда мероприятий, но их должен кто-то придумать и детально разработать. Поэтому я и поехал в путешествие по провинциям. К моменту смены детальный план этих мероприятий уже должен быть готов. Я лишь прослежу, чтобы его выполнению не мешали всякие внешние или внутренние обстоятельства типа того же криминала или бюрократии. Мне не нужно, чтобы вы сидели на троне и поплевывали в потолок во время приема официальных делегаций. С этим вполне справится и Калзан. Мне нужно, чтобы вы действовали. Вам понятна моя позиция? Да. Вы готовы помогать мне? Почему-то мне кажется, что выбора у меня нет, а его никогда нет. Выбор – это иллюзия. Иллюзия, которая создается самим человеком, чтобы подчеркнуть свою значимость, или другим человеком, но с той же целью. Выбор определяется набором условий, при котором человек принимает решение, условий внешних и внутренних. Вы сами это прекрасно все знаете, сами небось не раз создавали такие условия для интересующих вас людей в своих целях. Не так уж это и сложно при должной подготовке и соответствующих возможностях. Вам непривычно от того, что в этот раз вы находитесь в роли ведомого, а не ведущего. Но вы же в состоянии оценить мою честность и понимаете, что преподнеси я все это по-другому, и вы схватились бы за эту возможность, не раздумывая и вознося хвалу за такую удачу. А так, у вас есть возможность увидеть всю картину намного глубже, чем вы видели и представляли ее до сих пор. Игра за судьбы мира ведется на другом уровне, и у вас появилась возможность превратиться из фигуры, пусть даже ключевой, но все равно фигуры, которая после игры ляжет в ту же коробку, что и самая незначительная, в игрока. Звучит заманчиво, возможно, да только есть еще и владелец игорного дома, с которыми предстоит иметь дело. И кто знает, может быть, над ним есть кто-нибудь еще, кто взимает с него налоги и карает за некомпетентность. Итак, до бесконечности, от вас мне нужно ваше искреннее согласие. Согласие мне служить. Вы согласны? Допустим. И как я должен выразить свое согласие? Кровью где-нибудь расписаться? Не обязательно. Достаточно искренне сказать: да, повелитель, ну или властелин. Властелин. Не я выбираю название должности. Я пожал плечами. Да, властелин. Услышал я после непродолжительного молчания. Вот и замечательно. Давайте все-таки промочим горло, а то эта философская дискуссия меня порядком утомила. А я вам с самого начала предлагал. Или вы боялись, что я вам чего-нибудь подсыплю? Ну, скажем так, я не исключал такой возможности, хотя и не думал, что вы действительно что-нибудь подсыплете. Вы ведь обдумывали это? Обдумывал, но решил не нарываться, как и в вопросе со стражей. Вы бы легко справились и с тем, и с другим? Со стражей, точно легко. С ядом, думаю, тоже. Я довольно серьезно подготовился к нашей встрече, но лишних экспериментов на себе не хотелось бы. Кстати, а как вы про Сокта узнали? Довольно просто. После того, как вы заняли особняк мастера Андреаса, мы это поняли после слежки за ним. Сам особняк, я так понимаю, вы тоже окружили каким-то заклинанием. Так вот, после объединения криминала мастер Андреас зачастил туда. Туда же зачастил Шрам, и иногда появлялся будущий граф Салком Могущественный. В доме появилась прислуга под управлением Хальдера, весьма уважаемого дворецкого. В сам-то дом мы проникнуть, понятно, не смогли, зато оцепили весь район. Про сок мои ребята узнали, копаясь в мусоре. После ваших посиделок там появлялись бутылки из-под напитков, которые пьют мастер, Шрам, граф. Их, как вы понимаете, узнать было несложно, и куча гранатового жмыха. Никто из ваших гостей или дворецкого гранатами не увлекается, а никаких других пустых бутылок в мусоре не появлялось, зато примерно одинаковое количество жмыха, всегда. Как видите, ничего сложного. Интересно, а как это я не обратил внимания на ваших ребят? Почему ребят? В мусоре копалась маленькая бедная худенькая девочка с коряво заплетенными косичками. Да и помойка не у вас под окнами. А в мусоре можно много чего раскопать. Это уж точно. Ну а мастер Андреас со Шрамом тоже хороши. Они-то должны были почуять слежку. Тоже не обязательно, хотя риск был велик. Они все-таки господа серьезные. Просто после объединения криминала я переключил на них практически всех имеющихся у меня людей. Поэтому вели их большими группами и очень аккуратно. Сегодня один нищий на углу взглядом проводит, завтра мальчик-водонос встретится, послезавтра девочка-цветочница и так далее. Можно вам задать еще вопрос? Конечно, герцог, сколько угодно. Это тоже ваших рук дело? С этими словами герцог подошел к одному из стенных шкафчиков, достал оттуда сверток и протянул его мне. В свертке я обнаружил знакомый предмет – нож для забоя скота с моим знаком. Я улыбнулся и отдал нож обратно герцогу. Да, герцог, моих. Ну а это-то вам зачем? Дарди смотрел на меня непонимающе. Во-первых, это откатка технологий. Вам нравится сталь? Да, очень. Самая изумительная сталь, которую я видел. И в каком-то мясницком ноже. Помните, я говорил вам про оружие? В глазах герцога зажглось понимание. «Это одно из подготавливаемых вами мероприятий, именно. Скажите, герцог, а что вам известно о Черном Громе? Вы наверняка знаете о нем больше, чем кто-либо еще. Хм, вообще-то я это хотел спросить у вас. Я о нем почти ничего не знаю. Несколько раз видел, несколько раз разговаривал на отвлеченные темы, и все. Из замка не выходит, каких-либо привычек не имеет, ничего экзотического не получает. Я иногда сомневаюсь, а жив ли он, и существует ли он вообще, может, это байка, поддерживаемая Рамзоном, чтобы его больше боялись. Если так, то это очень хорошая байка, но ничего более конкретного сказать не могу. Мы еще долго беседовали на разные темы, больше посвященные разведке и контрразведке. Таких уж особых фанатов добычи информации о ближнем и дальнем в стране и за ближайшими ее пределами не было, но тайные службы были у всех монархов. От этого следовало по возможности оградиться. Были и другие темы, посвященные больше благополучию королевства в целом и различных составляющих его частей. Иногда я пытался оценить эту картину как бы со стороны. Двое облеченных властью людей довольно искренне пытаются придумать, как сделать так, чтобы их людям жилось лучше. Утопия, ну-ну, особенно если учесть те способы, которыми я накапливаю свою силу, смерть и разрушение. Голос в самом начале говорил, что, для того чтобы вырваться, нужно собрать намного больше сил, чем удалось всем моим предшественникам, а ведь они накосили народу изрядно. Что же получается, чтобы вырваться, мне нужно устроить конец света? Ну, предположим, звучит заманчиво, ведь гибель мира по той же схеме наделит меня такой колоссальной силой, что все остальное действительно меркнет по сравнению с этим. Но если я буду говорить всем и каждому, что собираюсь устроить глобальный каюк, то количество моих последователей вряд ли намного увеличится, а дурные фанатики мне и даром не нужны, разве что на добровольную жертву, а без последователей сил не соберешь. Вот и приходится обустраивать королевство благоденствия, перефразируя одного очень мудрого кота: чтобы разрушить что-нибудь ненужное, надо сначала построить что-нибудь ненужное. Какое это уже правило темного властелина? Пятое. Кажись, надо бы назначить этого кота своим духовным наставником. Да и как животное, кот по всем канонам очень подходит архизлодею. Вот только архизлодей, планирующий снижение налогов в целях развития частного предпринимательства, этим канонам не соответствует. С другой стороны, посмотрел бы я на все эти империи тьмы изнутри. Большую армию кормить надо, и одевать, и экипировать. А кто это все сделает? Хлеб сам не вырастет, оружие из воздуха не образуется. Следовательно, нужна промышленность и сельское хозяйство, а это значит, развитая система товарообмена, транспорта, денежная политика. Наконец, это все по волшебному щелчку из воздуха тоже не берется, это результат долгой и кропотливой работы. По простому приказу, каким бы грозным он ни был, такие вещи не создаются. Ох, и тяжко же быть темным властелином, особенно если хочется жить долго и счастливо. Впрочем, это можно сказать о любой работе. 29. Следовало отправляться дальше. Вообще-то я порядком уже устал от этого вояжа, да и надобности особой в этом не было. Дарди присоединился ко мне и мог бы сам легко подмять под себя всех остальных. Но если темного властелина что и губит, так это лень, а также любопытство, тщеславие. Ох, список большой получается. Так что, отдохнув в гостях у герцога и обсудив с ним массу дальнейших планов, мы со Шрамом отправились на юг, в Ладар. Взаимоотношения Дардия и Шрама следует описать особо. Казалось бы, чего общего у наемника-профессионала и у герцога, поглощенного шпионством? Очень много чего. Они очень друг друга уважали как профессионалы. Пожалуй, это единственное, что мешало вцепиться им друг другу в глотки. Ну или, по крайней мере, хорошенько отмутузить друг друга. Поэтому они ограничивались большим количеством взаимных колкостей. Шрам по-прежнему старался исполнять роль моего телохранителя и ближайшего помощника. Если с ролью телохранителя герцог и был согласен, то в роли главного помощника он видел себя, и только себя. Шрама это, понятно, глубоко возмущало. Пусть главный разведчик знает свое место. Может, он и герцог, вот только за свою жизнь Шрам троих герцогов на тот свет отправил, вместе с охраной, и в одном случае, даже с любимым песиком. На что герцог возражал: знал он тех герцогов. Из них всех только любимый песик и был достоин хоть какого-то внимания, ибо нагадить монарху в туфлю во время августейшего визита – большая политическая акция. Ну, вы поняли. Функции правой руки каждый из них видел по-своему, исходя из собственного опыта и представления о важном, что не мешало этой парочке каждый вечер совершать обильные возлияния чуть ли не в обнимку и совместно обсуждать и осуждать все пороки рода человеческого. Пока эта парочка развлекалась подобным образом, я копался в архивах герцога, библиотека у него подобралась преогромнейшая, от досье на всех и каждого более-менее влиятельного человека в стране и за рубежом до описания всех маломальских событий. По большей части рылся я там наугад, мне всегда нравился сам процесс срытья на книжных полках. Тут вместо книг были свитки и вместо электрических лампочек, свечи, что придавало процессу некий оттенок таинственности. Я быстро понял, что буду пользоваться услугами этой библиотеки очень часто, поэтому тщательно разметил и зафиксировал точку для телепортации, только не одну, а несколько. Да здравствует паранойя. Для начала я попросил Архивариуса подготовить мне материалы по всем ныне живущим известным магам и по наиболее выдающимся магам древности. Где собирать о них информацию, если не здесь? Когда мой заказ был собран, мы и отправились в дорогу. Благо теперь скучать в пути не придется. Чтивом я запасся. Я учел рассказ герцога и расширил прикрывающее заклинание. Теперь оно накрывало не только меня, но и всю карету. Я пересел в карету с лошади, чтобы была возможность спокойно пошуршать свитками. Шрам взял на себя обязанности кучера, никаких других попутчиков у нас не было. Впрочем, он и не возражал. До Ладара мы добрались быстро и без происшествий. Вот только назвать саму поездку еще и информативной я не могу. Судите сами. Монопах Черный Гром, колдун. Предположительная дата рождения приблизительно 20-й год от провозглашения Синдарии. Точная дата, место, родители неизвестны. Обучался магии Устинсиса Буреносца, погибшего в результате кораблекрушения в 55-м году. Буреносец гибнет от бури. Ну-ну. В 60-м году был приглашен на должность придворного мага королевства Синдария после победы на специальном магическом турнире. Среди побежденных был прошлый королевский маг Грани Огненосный. Хотя подобные турниры обычно проходят без пострадавших, Грани Огненосный погиб в результате прямого попадания молнии, после чего монопах и получил свое официальное прозвище и приглашение ко двору. Других соперников у него не было. До этого момента колдун уже дважды принимал участие в турнирах колдунов и оба раза выигрывал благодаря эффективному применению молнии и ветра. Оба раза обходилось без жертв, хотя и с некоторыми повреждениями участников. Никогда не поддерживал активных контактов с другими представителями своей профессии. На встречах монарших особ, при которых принято также проводить и чародейские съезды, держал себя крайне отстраненно. В период своей службы принимал активное участие во всех военных конфликтах, в которых участвовала Синдария. Его участие выражалось в весьма эффективном применении вышеописанных заклинаний грозы. Зафиксированы случаи поражения сильными разрядами лагерей противника и особенно тех частей, где располагались наиболее серьезные командующие. Также активно создавал нужную погоду в зависимости от ситуации. Приказы получал непосредственно от действующего короля и отчитывался перед ним же. Ни с кем другим в контакты принципиально не вступал. Его помощь внесла значительный вклад в стабильность государства. Его выезды за пределы замка происходили исключительно при необходимости сопровождать монарха. Из комментариев придворных разных лет известно, что никогда не вступал в пререкания с монархом, за что заработал славу абсолютно преданного человека. За период его служения на монарха в Синдарии не было совершено ни одного магического покушения. Это обстоятельство преподносится как заслуга Черного Грома. Были ли попытки магического покушения на монархов, неизвестно. Традиционно такие события происходят крайне редко, предположительно из солидарности чародеев. В данном случае это комментируется как страх других чародеев перед могуществом Черного Грома. Никогда не имел учеников. Крайне не поощрял наличие других чародеев в стране, предположительно, не хотел конкуренции. Сказать точнее либо привести пример гонений на других чародеев и связать их с Черным Громом не представляется возможным. Личная жизнь неизвестна. Последние 20 лет стал вести еще более замкнутый образ жизни, чем раньше. Его видит ограниченное количество людей, среди которых сам король и, возможно, его сын. Навести более подробные справки представляется на данный момент проблематичным. Вот такой вот дядя. Его замкнутость меня не смущала. Навел нужное заклинание, телепортировался куда надо, вот тебе и личная жизнь, и любые контакты, и прочее, если захочешь. В том, что он мог телепортироваться, я особо не сомневался, Если телепортироваться не спонтанно, а по проведенному маршруту, с фиксированными точками входа-выхода и на небольшое расстояние, то это и не очень сложно. Уж всяко проще, чем крутая гроза и точечное попадание молнии. Так что о шарлатанстве речь не идет. Странная смерть учителя и прошлого придворного мага говорит о том, что дядя не из робкого десятка, и не сентиментального. В то же время прекращение его выступлений на турнирах, которые проводятся довольно редко, но все-таки, свидетельствует скорее о практичности, осторожности и отсутствии тщеславия, зачем красоваться, если и так добился положения, а тебя ценят не только за магию, но и за верность. Его биография много информации мне не дала. Для сравнения приведу выдержки из другого свитка, посвященного Харгу-сотрясателю, придворному магу соседней Рогании, граничит на юге с Ладорской областью. Его можно назвать единственным реальным конкурентом Черного Грома, потому что имеются реальные подтверждения применения им серьезной магии на поле боя. Сотрясатель специализируется на магии земли, и его коронный трюк – создание довольно больших големов. Во время последней войны, которую вела Рогания, маг сумел вывести на поле сразу 3-5-метровых исполинов. Я мысленно прикинул энергозатраты и уважительно присвистнул. До конца боя ни один из големов не уцелел, один был разбит точным попаданием из катапульты, второй попал в ловчую яму, а третьего смогла свалить большими арканами целая толпа кавалеристов, но погром эта троица все же учинила невероятный. И хотя армия противника изначально была больше армии Рогании и лучше организована, ущерб, нанесенный именно големами, считается ключевым. Они разметали построение войск, переломали всю осадную технику и отвлекли на себя значительные силы. На этом эпизоде война остановилась, стороны подписали мир и с тех пор более не враждовали. В отличие от Черного Грома, Сотрясатель – большой любитель общества, особенно общества рыжеволосых девушек, вина, совершенно в неуемных количествах, и всевозможных развлечений. Не пропустил ни одного турнира, большую часть из которых выиграл. Поражение потерпел дважды, от очень сильного мага огня, приехавшего из далекой пустынной Сатразии, тот просто грохнул его таким протуберанцем, что едва не пробил магический щит, и пригрозил сейчас послать еще один, и придворной колдуньи Шалерских островов. По поводу последней победы ходили разные разговоры, турнир проводился именно на островах, и невесть откуда возникшие болота, в котором увяз исполин, вызывало много вопросов. Результат турнира оспаривать не стали, исполин все-таки увяз, а возникло болото во время турнира благодаря магии колдуньи или каким-то иным способом до турнира, было не определить, тем более что острова поставляли в Рогонию столь любимые сотрясателем виды вина, а вот награда была более чем скромной. Все остальное практически идентично истории Черного Грома, то есть никакой реальной информации об обучении, источниках силы, магической охраны дворца и так далее. Почти что сказочка. К сотрясателю было бы проще подобраться благодаря его пирушкам, но не более того. Большинство остальных историй опиралось на неподтвержденные пересказы слухов о чудесах, творимых когда-то разными придворными магами, но не было реальных описаний этих чудес и применения серьезной магии во время войн, жиденькие огненные шары, да и то в лучшем случае. Бывали, правда, еще иллюзии, но для них нужно скорее воображение, чем большая сила. Тоже искусство, но несколько иного рода. Совершенно особое место занял специально заказанный мною свиток о Карле Черном Пауке. Да-да, том самом, некогда описанном для меня Салкомом в самом начале нашего знакомства. Я не забыл той истории, напротив, я довольно часто к ней мысленно возвращался. Это была моя первая просьба к старому архивариусу герцога Дардье, собрать все возможные сведения о культе Черного Паука. Меня также смутило имя, первое имя, подобное тем, которые я знаю у нас. Нет, Дардье тоже можно сравнить с Дарием, не спорю, но только, кроме имени, ничего общего нет, а тут у меня была явная информация о возможном иноземном происхождении этого господина. Не следовало упускать ни малейшей зацепки. Впрочем, зацепок было совсем мало. Культ Черного Паука возник более 150 лет тому назад в ныне несуществующем государстве Сырия, довольно далеко от Синдари, нас разделяло несколько стран. Просуществовало около 10 лет, а потом вдруг моментально распалось. Было достаточно странно, что во время действия культа его существование было окутано строжайшей тайной. Не были известны имена членов, места сборищ, непонятна структура и координация между ячейками, ох, явно действие клейма типа моего. Зато после распада выплыло огромное количество информации из неизвестного источника, предположительно одного из приближенных к главе культа. Он раскрыл и места проведения кровавых обрядов, которых было довольно много, и мест, и обрядов, и примерный список участников, многие из которых покончили жизнь ритуальным самоубийством. Хм, странно. Ритуального, говорите, и причину распада культа, внезапное убийство основателя и бессменного магистра. Так-так, этого слова я тоже до сих пор тут не встречал. Одним из приближенных с помощью зачарованного и отравленного кинжала, для перестраховки небось, и сталью, и ядом, и чарами. Авось что подействует. Последовавшие за этим самоубийство самого убийцы с помощью того же кинжала и сильный пожар, а пожар-то там откуда возник, в резиденции культа, уничтоживший все сведения, бумаги и тела. Культ действовал не только на территории Сэрии, но и всех окружающих ее государств. Культ обладал огромной силой, его членами были представители правящих семейств и влиятельной аристократии, прежде крайне недружелюбно относившиеся друг к другу. Культ также располагал баснословными богатствами, большая часть которых таинственно исчезла после пожара в резиденции. Мистическая суть культа заключалась в концентрации некой силы в магистре культа. Сила получалась с помощью ритуальных убийств людей на специальных алтарях. Некоторые из алтарей сохранились и до настоящего времени. Сведения о чудесах, творимых магистром культа, не сохранилось. Общепринятая трактовка событий, использование мистики для самообогащения и смерть в результате заговора приближенных. Неумение заговорщиков договориться привело к пожару и быстрому раскрытию культа. Вот такая вот история. Кто-нибудь поверил? Я? Нет. То, что это явно мой предшественник, сомнений не оставляло. И сила, и способ ее перекачки, и законспирированность разветвленной организации, и примирение аристократии, наши методы очень похожи. Сколько сил собрал паук за 10 лет? Думаю, что очень много. Даже если он действовал крайне осторожно и избирательно, сам участвовал во всех ритуалах, да и просто не спешил. За 10 лет человеческих жертвоприношений он скопил очень много сил. Куда больше, чем я за полгода, включая пребывание в Кристалле. История с падением культа наводит на однозначную мысль, что дядя завязал, прикрыл лавочку и зачистил все концы. Самоубийство, пожар, очень удобно, и никаких вопросов. Исчезли деньги, на долгую и счастливую жизнь, смог ли он освободиться от мира? Вряд ли. Голос упоминал, что не просто никто не смог, но даже не приблизился. Голос мог соврать, но косвенно все же я ему верю. Да и наконец света 10 лет деятельности культа все же не тянут. Думаю, войны огнеметателя принесли ему побольше крови даже на одних только пленниках и без использования специального оружия. 150 лет, большой срок. Интересно, можно ли еще покопать, посмотреть на алтари, если предположить, что черный паук остался жив, то жив ли он сейчас? Самый старый маг по официальной версии, Черный Гром, ему примерно 130 лет, Сотрясателю примерно 90, остальные, в большинстве своем умирали в обычном для человека возрасте, более сильные, позже, если их не убивали. Значит, по логике, Черный Паук должен быть еще жив. Ой, это ж сколько он сумел наворотить за 150 лет, страшно подумать и представить, и уж точно не хочется попадаться в паутину такому паучку. Скушает и не поморщится, да еще спасибо скажет, что сам прилетел, комарик недоделанный. Мне стало очень не по себе от таких размышлений. С другой стороны, два черных властелина в мире, а почему, собственно, и нет. Особенно если рассматривать второго как подкормку для первого. Неприятно осознавать себя подкормкой, но пока что никакого другого расклада на ум не приходит. Да, все-таки надо аккуратно навести еще некоторые справки. Скажем, что происходило в этом регионе после раскрытия культа. Велись ли войны, были или бывали серьезные маги, какие взаимоотношения у правящих семейств. Не стоит лезть в паутину, а вот попробовать понять ее размеры по дуновению ветра, можно и нужно. 30. Пребывая в крайне подавленном настроении, мы прибыли в Ладар. Ладар был намного меньше тех городов, которые мы посещали до сих пор. Это скорее большая и важная крепость на главной дороге через горный хребет, отделяющий Синдарию от Рагании. До границы было еще далеко, но удобство места предопределило расположение города. Мы быстро встретились с местным криминальным заправилой, предупрежденным мастером Андреасом и резидентом Дардия. Для последнего у меня на руках был письменный приказ шефа слушаться беспрекословно, так что никаких проблем не возникло. Я отправил через него запрос в Горвон и стал размышлять. Птичья почта – вещь хорошая, но много через нее не передашь. Я затребовал самые общие сведения сразу и приказал начать копать по полной, но со всей осторожностью. Тем не менее, пока птичка долетит туда, пока ответит, пока обратно, времени довольно много. Меньше, чем мы ехали, конечно, но все равно много. А вот возни с местным правителем много не намечалось. Так что ответ пусть шлют сразу в Миннер, там и заберу. А до этого все равно планы менять вроде смысла не имеет. Ланцина Победоносного мне описывал шрам еще по дороге в Фалан. Дарди немного добавил к картине, но общей сути это не меняло. Глуповатый, малость испорченный подросток, которому уже давно пора повзрослеть по времени, но не хочется. Помешан на турнирах, но трусоват, боится серьезных противников. Создал для себя свой мирок, в нем и варится. Ладно, вскроем. Позаимствуем его меч и им же и вскроем. Проникнуть в замок особых проблем не составило, сказывалась тренировка прошлых проникновений. Герцога я нашел сразу, он был там, где и предполагалось. В большом зале, стены которого были увешаны разнообразным турнирным оружием и доспехами. Именно турнирным, чересчур вычурным, отдраенным и явно ни разу не использовавшимся. Герцог делал вид, что тренировался. Именно делал вид, а точнее, занимался самолюбованием в большое зеркало, уперев свое оружие в пол и горделиво устремив нос к потолку, как он в зеркале что-то видел, ума не приложу. Он был достаточно крупным юношей, меньше шрама, но существенно крупнее меня. С выбором оружия долго гадать не пришлось, большой фламберг. Именно большой и явно более тяжелый, чем наши аналоги. Наши достигали 1,90 м в длине и 5 кг в массе, хотя обычно использовались 1,43 м. Правда, бывали турнирные образцы и побольше. Эта дурища была где-то 2,20 из-за ширины клинка весила килограммов под 10. «Деточка, ты же сдохнешь!» Успел подумать я и громко прокашлялся. Ланцен испуганно обернулся, тоже мне герой, блин, хоть бы сгруппировался, что ли, и пролепетал. «Кто вы? Как вы сюда попали? Что вам здесь нужно?» «Я посланец герцога Калзона, прибыл к вашему двору, дабы засвидетельствовать свое почтение и приобщиться к вашему большому мастерству. Герцог Калзан в разговоре со мной не раз упоминал вас как одного из выдающихся мастеров современности в обращении с двуручными мечами и рекомендовал посетить вас в вашем замке. И вот я здесь». С этими словами я отвесил церемонный поклон. Может быть, парень не слышал когда-нибудь словосочетание «грубая лесть», но об его значении явно представления не имел. Мою байку он скушал не поперхнувшись и даже расцвел от удовольствия. «Благодарю вас за вашу оценку, уважаемый». Герцог произнес эту фразу с просто непередаваемым оттенком самомнения. «Сейчас так редко можно встретить истинного ценителя благородного мастерства, угу, особенно запершись в замке на отшибе. Если вы хотели приобщиться к благородному рыцарскому делу, то дядя Калзан направил вас верно. Вы хотели что-либо узнать или посмотреть на приемы обращения с мечом? Если благородный герцог не возражает, я бы просил его скрестить со мной клинки. Ведь только так можно истинно познать себя, противника и благородное искусство. Вы верно сказали про познание, герцог с сомнением, если не сказать презрением, оглядел меня с ног до головы, но я боюсь, что вам не под силу будет в полной мере воспользоваться преимуществами двуручного оружия». Он с любовью осмотрел свою газонокосилку. «Ваша правда, но ведь это не состязание, а учиться всегда лучше у превосходящего противника». Я еще раз поклонился. Моего сарказма герцог просто не замечал. «Ну что ж, я готов продемонстрировать вам пару приемов. Вы уверены, что хотите воспользоваться именно двуручным мечом?» В зале были развешаны двуручники и попрактичнее, но я решил, что если уж издеваться, так до конца. «А почему нет?» — произнес я со всей восторженной наивностью, на которую был способен. Герцог презрительно поджал губы и произнес: «Ну что ж, давайте приступим, если вы готовы. Вообще интересный человек. Я не раз замечал, что перевод разговора на любимую тему может отвлечь от чего угодно, но чтоб за пару минут человек забыл, что разговаривает с совершенно незнакомым человеком, непонятно как попавшим в закрытый замок, да еще и в закрытое помещение, предлагающим пофехтовать оружием, которое ему подходит как. Как что, хотел бы я знать. У герцога что, вообще никаких вопросов в голове не вертится, ни подозрений, ни мыслей, ничего, кроме предвкушения самолюбования от блестящей победы над ценителем-недоумком? Бывает же такое. Как его еще не грохнули, хотел бы я знать. Примерно так я и размышлял, подходя к стене и снимая с нее близняшку герцоговой рельсы. Закинул ее себе на плечо, ну и картиночка со стороны небось, и прошествовал к центру комнаты. Я уже упоминал, что был в плохом настроении. Да, дальнейшие события можете представить себе достаточно легко. Гротескно, безусловно. Забавно, пожалуй. Герцог действительно не умел обращаться толком со своим мечом. Пожалуй, я тоже. Особенно с таким переростком. Но, учитывая мою физическую силу, ежедневно увеличивающуюся благодаря забою скота, это было уже не столь важно. Впрочем, благодаря навыкам, полученным от шрама, я переигрывал этого детину по всем параметрам. Я недолго его мутузил. Пинки и шлепки, полученные им, были скорее обидными, чем болезненными. Спустив пар, я невозможным движением выбил его меч вверх и следом провел подсечку. Поймал меч герцога второй рукой и опустил перекрещенные клинки на плечи стоящему на коленях герцогу так, чтобы широкие волны клинков фламбергов, все-таки интересно, как они тут называются, почти касались кадыка моего противника. Герцог смотрел на меня квадратными от ужаса глазами. Произошедшее никак не укладывалось в его бедной голове. Впрочем, его можно было понять. Те фокусы, что я творил с мечом-переростком, настолько противоречили законам физики и физиологии, что впору беспокоиться о собственной крыше. «Боюсь, ваше мастерство несколько преувеличено, герцог», — произнес я с напускным разочарованием и грустью. «Как у вас это получилось? Это невозможно. Кто вы такой?» В голосе звучала явная истерика. «Я тот, кто может научить тебя брать меч в руки с нужного конца, это для начала. Вот только я не уверен, нужно ли мне с тобой возиться». Сказанное дошло до герцога на удивление быстро. Все-таки человек действительно способен слышать только то, что он хочет. Удивительное свойство. Вы можете научить меня драться так же? Возможно. Зависит от тебя. Возьмите меня в ученики. У меня нет учеников. У меня есть последователи. Иногда я наделяю их силой. Тех, кого сочту нужным и достойным. Я хочу стать вашим последователем. Вот и замечательно. Да уж, с этим было попроще, чем с Дардием. Но и толку от него не будет никакого. Выяснив у Ланцина все, что надо, совсем немного. Где мне найти конкретных людей, на которых и держится вся область, пока герцог фигней страдает, список людей мне дал Дарди, получив от Ланцина письменный приказ для них слушаться меня во всем, точнее, не приказ, а герцогову печать и подпись на уже готовый пергамент, я оставил его спать прямо в зале. Справедливости ради замечу, что часть навыков по обращению с двуручными мечами я ему все-таки подсадил. Другое дело, станет ли он старательнее подходить к тренировкам, хотя меня это уже совершенно не касается. 31. Еще пара дней ушла на выискивание всех нужных мне людей и приведение к присяге. Я ловил себя на мысли, что эта процедура мне основательно поднадоела. Вот они, серые будни темного властелина. Носишься везде как проклятый. Почему как? Соблазняешь, обманываешь, подкупаешь, лапшу на уши вешаешь, а все ради чего, уйду в отшельники, будут знать, а пока просто хочется морду кому-нибудь набить, это желание, в отличие от предыдущего, вполне осуществимо, вот примерно с этой целью я вечером и поперся в город, шрам с удовольствием составил мне компанию, в его обществе нарваться на драку намного сложнее, но я уж постараюсь, стараться долго не пришлось, и уже к полуночи, выходя из очередного разгромленного кабака, я умиротворенно посмотрел на небо. Характер портится, но это ничего. Погода уже испортилась. А пофиг. Вот примерно с такими мыслями в голове я и шатался в компании шрама по подворотням. Отыгрывался за детство и молодость. В какой-то момент я услышал тихий детский плач. В очередном закоулке мы наткнулись на маленькую девочку, уткнувшуюся в колени и тихо, жалобно плачущую. Лет 5, кожа до кости. Лоскуты на одежду не тянут в принципе. Дождливая ночь конца осени, плохое время для бездомного ребенка. Я поднял девочку с земли и заглянул ей в глаза. Мне не нужно было ничего спрашивать, все читалось и так. Родных нет, дома нет, хочется есть. Что наскребла, отобрали. Холодно. Шрам, у нас дома еды нормальной нет? По-моему, нету. Мы не закупались, а еду в дорогу уже собрали. Ясно. Дуй в трактир, возьми еды, молока, в общем, все, что надо. Угу. Вот только в какой, в этом районе мы все разгромили. Ну кухни мы же там не громили, правда? И не забудь заплатить за еду. Да, босс, как скажете. Я не удержался от хмыканья, представив, как в свежеразгромленный трактир, в котором отмутуженные завсегдатай только со стонами поднимаются с пола, хозяин ищет хоть какие-то целые остатки мебели, а испуганная стража, если таковая вообще рискует ночью соваться в такие места, заглядывает в выломанный дверной проем, прибегает давешний буян и вежливо просит молочка. Умилительное зрелище. И ведь пусть кто-нибудь только попробует ухмыльнуться, мигом наберет вертикальное ускорение, у шрама невероятно сокрушительный апперкот. Примерно минут через 40 шрам влетел в занимаемый нами дом. У него в руках была целая охапка всевозможных вещей, от кувшина молока и свежих лепешек до какой-то одежды. Интересно, где это он ее взял? У меня на руках, завернутый в плед, тихо сопел ребенок. Полчаса назад у девочки был бронхит, и при таких условиях долго бы она не протянула. А сейчас спала, свернувшись калачиком и уткнувшись в меня. Что бы ни случилось дальше, в этой жизни я сделал что-то хорошее, и от этого становилось теплее на душе. Возможно, я и устрою апокалипсис этому миру, я даже уже примерно представляю как, но пройти мимо голодного и замерзающего ребенка я не могу. Нелогично, непоследовательно, да. Ну и что, вот уж чего я точно не собираюсь делать, так это отчитываться в своих поступках. И если на конгрессе темных владык меня не изберут почетным членом и не наградят медалью за особо мерзкие заслуги, то я уж как-нибудь переживу. 32. Мы все-таки отправились в Миннир. Девочку утром пристроили в дом одного из членов городского управления. Детей у этой четы не было, а они уже давно вошли в возраст, когда отсутствие детей воспринимается не как личная свобода, а как трагедия неудавшейся жизни. Девочка с новой куклой, изрядный кошель на содержание, рекомендация в случае возникновения вопросов обратиться к главе местного криминала и хмурый взгляд шрама, если что случится, ноги повыдергаю стали забавным концом ладорской части нашего путешествия. Буквально с самого начала поездки у меня возникло и стало нарастать чувство беспокойства, какое-то ощущение приближающейся беды. Оно уже давно меня не посещало, но и бед у меня не было, все планы воплощались, сила росла, и ничто не предвещало проблем. Тут же ощущение было настолько явным, что я уже на полдороге стал концентрировать силу, укреплять свою магическую защиту и вообще стараться быть готовым ко всему. Нахождение в пути делало невозможным получить какую-нибудь информацию, поэтому мы гнали, как могли. В Миннир влетели на пару дней раньше, чем планировалось, изрядно замучив наших лошадей. Ну хоть не загнали. У резидента герцога Дардия меня ждало несколько посланий, самое важное из которых звучало примерно так. «Срочно направляйтесь в столицу. У нас проблемы». Вкратце дело было вот в чем. На резвость герцога Калзона обратили свое внимание не только люди Дардия. Слухи о поправившемся герцоге доползли и до ушей короля. И тот, мучимый примерно тем же недугом, в письменном приказе велел герцогу предстать перед ним и поведать о чудесном исцелении. И герцог, вместо того чтобы возвести очи к небу и со счастливой улыбкой полного идиота сказать что-нибудь типа «солнышку помолился, вот и выздоровел», поведал королю о некоем странствующем целителе, который пришел к нему, исцелил, ничего не испросил и ушел. И вот теперь этого самого целителя, то есть меня, ищут сразу две бригады, тайная служба короля, хотя почему тайная? Приказы с содержанием типа «кто видел сообщить» висят на каждом углу, а к поискам подключили даже резерв стражи и гвардию, с приказом любой ценой доставить во дворец, и люди наследного принца Антея, с приказом устранить любой ценой. Принцу очень не хотелось откладывать намечающуюся коронацию, тем более что, по его мнению, его смиренное ожидание и так затянулось больше, чем следовало. Короче, вся моя конспирация полетела коту под хвост. Столицу трясло. Результатов пока никаких не было, мои люди тайну хранить умели, но шуму и пыли поднялось просто немерено. К тому же и те, и другие силы, уверившись в бесполезности обычных поисков, стали применять допросы и пытки. Понятно, без толку, кого допрашивать-то, но когда начальство топает ногами, подчиненные изображают бурную деятельность, чтобы не попасться под горячую руку. А уж сколько народу при этом пострадает, плевать, лишь бы своя шкура уцелела. Хорошенько мысленно выругавшись, я решил не пороть горячки. Во-первых, следовало все-таки закончить с Миннером. Работы предстояло не так много, люди Дардия и рекомендации мастера Андреаса позволяли взять без проблем почти половину города. С герцогом и его окружением проблем тоже не намечалось. По описанию, он был чем-то похож на своего двоюродного брата, или кем они там друг другу приходятся, Макинбора, но и откладывать отъезд в столицу не хотелось, в первую очередь потому, что люди короля и принца вполне могли отследить главную ниточку, ведущую от герцога Калзона, появление графа Салкома. Я, конечно, прикрыл тогда это дело нужными заклинаниями забвения, но если Дарди раскопал, то и эти смогут. Я понимал, что люди-мастера спрячут его так, что ни одна ищейка не найдет, но ситуацию надо не откладывая взять под свой контроль. Я стал прикидывать расстояние до столицы. Много, очень много. Следовательно, ехать, даже загоняя лошадей, очень долго. И к тому же привлекать внимание. Телепортироваться. Я уже хорошо освоил телепортацию, но раньше я делал это только в пределах города, а сила, требуемая для перемещения, прямо пропорционально расстоянию. С другой стороны, у меня есть четко зафиксированная точка выхода, что значительно упрощает процесс. Я взялся за расчеты. Энергии для перехода требовалось просто уйма, но, кажется, я мог ее собрать, если не за раз, то за несколько заходов. Создать эдакое многоступенчатое заклинание перехода. Это позволит мне и с местными делами закончить, и в столицу прибыть с максимальной скоростью. Прибыв на конспиративную квартиру, я первым делом зафиксировал и разметил точку старта. Для простых телепортаций я этим не пользовался, вполне можно было провернуть это и в уме. Но для такого перемещения, особенно в первый раз, требовалась большая аккуратность и внимание. Поэтому я сделал эдакую пентаграмму, разместил все ключевые части заклинания на полу. Аналогичная пентаграмма была начертана на полу в моем рабочем кабинете моего особняка в столице. Закончив рисование символов, я еще раз все перепроверил и стал насыщать пентаграмму энергией. Для обычного прыжка мне достаточно было разового импульса. Тут я собирался насытить канал, чтобы не промахнуться и гарантированно долететь. Я не стал переливать в пентаграмму всю свою энергию, мне еще предстояло тут поработать, и всегда необходим резерв, но влил ее достаточно много, чтобы канал обрел устойчивую форму. С герцогом Винценом Стремительным, как я и предполагал, проблем не возникло. Тот же принцип «подари человеку его мечту, и он пойдет за тобой куда угодно» оправдался и на этот раз. Герцог мечтал стать великим поэтом. Вот только даже такому хреновому ценителю поэзии, как я, было понятно, что с такими оригинальными рифмами, как кровь, любовь, морозы, розы, он особых оваций не сорвет. Форма и размер, по его мнению, особого значения не имели, а на ушах устроила пьяную дискотеку целая толпа откормленных медведей. Помощь прямо сейчас я ему не мог, у меня в запасе полезных умений поэтические таланты как-то не завалялись. Наметив на будущее проконсультироваться у Дарди о выдающихся бардах современности, я принудительно порекомендовал герцогу обратиться к классике. Сам герцог разделял принцип «герцог не читатель», герцог-писатель и к бесталанным писакам относился крайне высокомерно. Недолгое общение с ним заставило меня вспомнить все анекдоты про заносчивых литераторов и их куда более скромных, но знаменитых коллег. Оставив герцога за Талмудом постигать шедевры местного поэтического творчества, я отправился в турне по его подчиненным. Приведя всех к присяге, я отправился в трактир хорошенько поесть. Мои магические эксперименты отняли у меня кучу сил, поэтому я хотел только есть и спать. Изрядно удивив Шрама объемом собственной порции, чуть ли не вдвое больше, чем у него самого, я вкратце рассказал о визите к герцогу и намечаемых планах. Шраму предстояло возвращаться в столицу самостоятельно и на всякий случай не светиться. Мы договорились, что он будет ждать весточки в одном из пригородных постоялых дворов. Я на всякий случай изменил его внешность, теперь он казался ниже, тоньше и волосатее, зато на его новом носу можно было повеситься. Оглядев мое творение в зеркало, Шрам скептически хмыкнул, но возражать не стал, все-таки его обычная внешность уж очень приметна, а желания встречаться как с людьми короля, так и принца у него не было. Закончив плотный ужин и военный совет, я отправился отсыпаться. Дрыхнул я очень долго, часов 15, если меня не обманывает солнышко, которое в кои-то веки выглянуло на осеннем небе. Проснувшись, я почувствовал себя весьма разбитым, явно последствия вчерашнего выброса энергии. Я опять плотно поел, аппетит был просто зверский, и отправился к своей пентаграмме. Вновь мощный процесс перекачки, и вновь на боковую. Похоже, надо будет заняться совершенствованием процесса накопления энергии. Я, конечно, не самый простой фокус собирался провернуть, но уж больно долго все это получается.